Глава 6. Время тянулось бесконечно медленно. Землянка развлекалась наблюдениями за многочисленными посетителями борделя. Мужики приходили и через некоторое время покидали пространство боксов. Пленницы иногда провожали клиентов, но зачастую Лиза наблюдала пустые комнаты, пока девушки приводили себя в порядок в санузлах. Она быстро определила закономерность. Время визита было ограниченным, около часа или полтора, после чего бокс не посещался столько же времени. Деления на день и ночь не было, но очевидно, что когда в комнатке гас свет, обитательница могла расслабиться и, наконец-то, отдохнуть. Некоторые боксы пользовались спросом, и девушке приходилось часто встречать нового клиента, а некоторые так и оставались невостребованными. Мужики тоже поразили землянку, какие только не проходили мимо. Порой она содрогалась от перспективы познакомиться поближе. Иногда Лиза видела заинтересованные взгляды посетителей, но ни один из них не поднимался в ее бокс. До сих пор ей везло, но надолго ли — неизвестно. Сегодня с ней творилось что-то странное. Девушка беспокойно металась по комнате и не могла сосредоточиться на чем-то одном. Неожиданно все тело покрылось мурашками, и она задрожала, чувствуя распаляющийся жар. Казалось, пламя сосредоточилось в определенных местах. Громко выдохнув, землянка поняла, в чем дело. Афродизиак. Тот цвет воды за обедом вызвал подозрение. Обычно она была просто прозрачной, а тут голубоватой. Лиза решила, что это долбанный компот. Грудь отяжелела, и соски болезненно напряглись. Но самый ужас творился между ног. Вот уже часа два девушка металась по кровати. Если Драгос не явится прямо сейчас, то Лиза просить не будет. Она просто изнасилует мужика. Услышав мерзкий писк, землянка поняла, что избавление уже в пути. «Ну что ж, засранец, ты ответишь за это». Собравшись с последними силами, девушка расслабилась на кровати и приняла спящую позу. Появившийся негодяй замер у порога, не забыв закрыть дверь и отгородить их от любопытных глаз. Заметив ее спокойствие, мужчина, сощурившись, тихо спросил. «Спишь?» Сладко потянувшись, будто только проснулась, Лиза невинно посмотрела на Драгоса. «О, это ты? Я не ждала». «Не ждала?» — удивился он. Сев и подняв руки над головой, землянка вновь потянулась, слегка качнув грудью. «У меня сегодня был интересный день», — с довольной улыбкой проговорила она. «А у тебя?» «Интересный день?» — яростно повторил Драгос, уже откровенно пыхтя от злости. «Ага», — со стоном откинулась на постель Лиза, закрывая глаза. Услышав, как силой хлопнула дверь бокса, девушка резко села на кровати и удивленно следила, как мужчина раздраженно спускается с лестницы. Какого черта он свалил? Пленница снова откинулась на подушке. Это короткое сдерживание бушующего тела и вид сексуального самца довели ее. Прикоснувшись к себе, Лиза стала гладить разгоряченное тело. Захныкав от досады, она опустила руку к промежности. Практически мгновенно достигнув вершины блаженства, землянка почувствовала, как жар отступил, проясняя голову. «Чёрт, это не удовольствие, а жалкое подобие. Где этот засранец?» Вновь услышав тяжелые шаги по лестнице и щелчок замка, Лиза открыто усмехнулась. Разъяренный Драгос шумно дышал, стоя в изножье кровати и глядя на голую девушку. Воздух буквально трещал между ними. В крови вновь вспыхнуло пламя. Вид этого дикого мужчины горячил и без помощи афродизиака. «Стерва!» — тихо прошептал он. «А ты думал, что, напоив меня возбудителем, заставишь о чем-то умолять?» Лиза чувствовала, что еще чуть-чуть и так и будет, но признаваться не собиралась. «Ты очень сильно ошибся!» Демонстративно раздвинув ноги и согнув их в коленях, она начала поглаживать себя вновь, глядя Драгосу прямо в глаза. Лиза намеренно хотела свести его с ума, потому что сама страдала. Так почему же она должна делать это в одиночестве? Почувствовав освобождение, девушка закрыла глаза и застонала. В этот раз было лучше, но все же не так, как могло бы быть с ним. Открыв глаза, Лиза обольстительно улыбнулась, глядя, как он сдерживает себя из последних сил. Прикусив нижнюю губку, землянка игриво вскинула брови и, услышав рык, рассмеялась. «Вся! Эта крепость пала!» Мужчина в мгновение ока оказался на ней, сминая в жарком поцелуе губы. Страстно обхватив его руками и ногами, она жадно стаскивала с него одежду. «Бесстыжая!» — шептал Драгос на ушко, жестко погружаясь в нее одним ударом. «Плевать!» — отвечала девушка со стоном, когда перед глазами заплясали черные точки. Они горели в страсти, не желая уступать друг другу, словно высокооктановое топливо встречалось с открытым пламенем, сжигая все на своем пути. Спустя несколько часов, когда сумасшествие поутихло, землянка без сил лежала поперек кровати и не возражала, когда Драгос продолжал уже нежно ласкать ее. Секс с ним и в прошлый раз был крышесносным, а в этот раз она буквально выпала из реальности. Впервые с удовольствием с момента выхода из стазиса. «Моя Лиза», — тихо шептал мужчина, покусывая ее грудь. «Слово «моя» неприменимо к девушке в моем положении», — устало сказала она, прикрыв ладошкой глаза. «Почему нет?» — усмехнулся он, проводя рукой по нежной коже. «Потому что я теперь доступна всей галактике», — нахмурилась землянка. Это тревожило ее, но в данный момент сил на ругань не осталось, хотя промолчать Лиза не смогла. «Это не так», — уклончиво возразил Драгос, оторвавшись, наконец, от ласк. «Поясни», — открыв глаза, спросила девушка, подозрительно сощурившись. «Ну, я заплатил достаточно, чтобы ты принадлежала только мне», — ответил мужчина, бесцеремонно налегая сверху для очередного раунда страсти. Чувствуя, что он готов вновь поразить ее до основания своим умением трахаться, Лиза захныкала, поморщившись. «Хватит, пожалуйста, я больше не могу». «Не могу, прости», — пробормотал он, распахивая ее бедра. «Я слишком долго ждал этого, чтобы так быстро насытиться». Вскоре Драгос почти протоптал дорогу к отсеку землянки в последующие 2 недели. Каждый раз девушку опаивали возбудителем, что совсем ей не нравилось. Лиза ни разу не сдалась и не попросила его взять ее. От этого у Артигоса срывало крышу, и он просто брал то, что считал своим по праву. Сегодня Лиза была намерена поговорить со своим любовником. Ей решительно не нравилось опаивание возбудителем, ибо это лишение воли, а подобного Лиза терпеть больше не собиралась. Пару раз она отказалась пить компот, но действие зелья все равно наступало. Девушка решила, что вся еда приправлена афродизиаком. Сегодня она вновь металась по боксу, словно зверь в клетке. Черт, это совсем не весело. Едва Артигосец уверенно вошел и стал быстро раздеваться, землянка вымученно простонала. «Драгос, подожди!» «Что случилось?» Не прекращая снимать одежду, спросил он. «Может, уже хватит?» Раздраженно спросила Лиза, чувствуя наравне с жаром и легкую головную боль. Словно тело не принадлежало ей, а готовилось к появлению хозяина. Это дико бесило. «О чем ты?» — недоуменно спросил мужчина. «Хватит опаивать меня!» — воскликнула девушка, чувствуя бессилие во всей этой ситуации. «Я так больше не могу! Это зелье сводит меня с ума!» Драгос подошел к ней и крепко прижал к себе. Начав целовать нежную шейку и жадно мять ее грудь, он прошептал. «Если примешь меня без возражений, будешь ласкова и покорна, я распоряжусь больше не давать тебе конрум». «Приму без возражений?» — ошеломленно повторила Лиза, застыв от услышанного. Эти слова родили протест в душе землянки. Этот мужик просто ломал ее и был уверен, что он на правильном пути. Никаких сожалений или сомнений в правильности происходящего. Его устраивало все это. Нравилось быть ее хозяином и владельцем. Нравилось, что она словно домашний питомец или новая игрушка, доступна для него в любой момент, и насрать на то, что хочет или чувствует девушка. «Да», — прошептал Драгос, двумя руками ухватившись за попку землянки, не ощутив перемен в ее настроении. «Драгос, ты можешь владеть моим телом», — усмехнувшись коварно, произнесла Лиза. «Но душу тебе никогда не покорить. Мое сердце не бьется сильнее при виде тебя. Я все это время просто закрывала глаза и представляла другого».